Глава 27. Камилла. 40 км в час. Он просто шутит. Какое удовольствие передвигаться по трассе, словно черепаха. Эта ласточка выжимает под 300. Как ее удержать от полета в таких рамках? Бессонов просто тиран. Пока я наблюдала, как он гоняет, чуть слюной от зависти байк не закапала. Удаляясь, я понимаю, что он вряд ли увидит и оценит скорость с такого расстояния. Есть, конечно, небольшие сомнения, но я решила рискнуть. Какое же это счастье — чувствовать скорость. Я поняла, что значит слиться с железным конем. На миг почувствовала себя с ним единым целым. Когда ты продолжение чего-то сильного и мощного, но при этом ты управляешь этим зверем, он поддается любому твоему желанию. От восторга захватывало дух, я хотела еще, еще и еще раз пережить эти эмоции. Это высший кайф. Хотела только немного подать газу, но когда стрелки спидометра перевалили за сотку, я поспешила вернуться к разрешенным 40. Но момент полета и ощущения, которые я испытала, еще долго будут оставаться в моей крови. Я уже решила, что сделаю все, чтобы получить мотоцикл, который стоял в гараже. Если надо, я буду часами общаться, сливаться, выполнять все требования Лёвы, а лишь бы вот так парить. Как же сложно было удержаться и не сорваться на оставшейся дистанции. Я завершила круг на черепашьей скорости, а на коже все еще ощущала скорость полета. В крови гулял адреналин. Он все видел. Мой восторг мигом улетучился под холодным, жестким взглядом Лёвы. С губ сползла улыбка. Хорошо, что он ее не видел, потому что я не сразу сняла защитный шлем. Бессонов спокойно направлялся в мою сторону, но это спокойствие было показным, словно затишье перед бурей. У меня было ощущение, словно резко похолодало. Тело покрылось мурашками. Наивно было полагать, что Бессонов не станет придирчиво присматриваться к моим действиям. Вздрогнув под его потемневшим злым взглядом, я готова была трусливо ретироваться в раздевалку. Но, боюсь, он меня и там достанет. Вряд ли его остановят двери и замки. Лёва молчал. Подавляя своей энергетикой, возвышался надо мной словно башня. Рядом с ним я чувствовала себя маленькой и хрупкой. При желании он может легко меня переломить. Молчание затягивалось, давило на совесть и вызывало страх. Сердце билось с перебоями. Лучше бы он кричал. «Не молчи!» — не выдержав давления, выпалило зло. Наверное, мой страх и эмоции стали катализатором к последующим действиям. Подняв руку, Лёва путал ее в мои волосы и сжал затылок. Желваки дернулись на его лице. Сложно смотреть в глаза Бессонова и оставаться равнодушной. Думала, сорвется и начнет кричать. Я успела схватить ртом воздух раньше, чем властные жесткие губы впились в мой рот. Бессонов наказывал меня. Весь гнев, что я вызвала моим поступком, обрушил на мои губы. Казнь за непослушание, за то, что посмела опять рискнуть. Я не могла оценить его поцелуй. Лёва умышленно причинял боль, давал почувствовать обуревавший его гнев. Он выбрал действенный способ наказания. Нашел точку выплеска своих эмоций, а мне хотелось ударить, укусить его. Лёва будто разрушал что-то дорогое и бесценное своими действиями. Но я никак не могла понять, что именно он разрушает. Пальцы, впивающиеся в кожу на затылке, ослабили хватку, принялись массировать, словно извинялись за причиненную боль. Поцелуй изменился. Ушла жесткость и злость. Поцелуй не был мягким или нежным, он был горячим, страстным. Меня целовал не мальчик, а опытный мужчина. Губы ожили под его натиском. Язык Бессонова властвовал в моем рту, заставляя отвечать на страстные выпады. Он утверждал свою власть, покорял, разжигал пожар в моем теле. Я пьянела от его губ. Из руки выпал шлем и ударился об асфальт. Но это все проносилось фоном. Внизу живота сжимались мышцы, я словно горела внутри. Мешала одежда, которую хотелось скинуть. Прижимаясь к Леве, я растворялась в чувствах и ощущениях. Вдыхала его мужской терпкий запах, разогретый солнцем кожи. Это был мой первый взрослый настоящий поцелуй. И так же внезапно, как он случился, поцелуй оборвался. Я была против, я хотела возразить и даже потянулась к его губам, но Бессонов, понимая мой порыв, прижал голову к груди, спрятав лицо на своем плече. Я слышала, как бьется его сердце. Мое тоже билось громко и часто. «Иди переодеваться, я отвезу тебя домой». Его голос звучал непривычно низко. «Извини, что я нарушила запрет. Сама не знаю, почему начала извиняться. Появилось ощущение, что он больше не станет меня тренировать. Обещаю, это было в последний раз. Ками, ты не готова к скорости. Ты тащишься от адреналина. На байке ты его еще не скоро испытаешь. Эти ощущения можно заменить», — произносит он и, поддев пальцами лицо, поднимает так, чтобы смотреть в мои глаза. «Сексом».